Я посмотрю, когда к вам поедут оперативники, как вы будете разговаривать. Давай, Гаврилова, 96. Вы меня слышите? Слышу, слышу. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здорово. Незнакомым людям говорят здравствуйте. Пошел нахуй. В таком тоне общаетесь с вашими родственниками? Пошел нахуй. Хотите пока разговаривать, позднее с вами. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут Маргарита Галина Александровна, ведется запись разговора. Ольгу Игоревну пригласите к телефону, пожалуйста. Нахуй иди, Галина, как тебя там? Че зависаешь, переработала что ли там? Че растерялась? Как разговаривать? Во-первых, мы на «ты» с вами не переходили. Только Ольгу что перешли на «ты»? Только что на «ты» перешли, звонилка-то обосранная. Никто с вами на «ты» не переходил. Я переходил, ну переслушай эту запись, кретина. Субординация. Субординация? Ты что, мент, что ли? Алло, здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист Кузьевич Александра Владимировна. Обращаю ваше внимание, идет запись разговора. Слушаю вас, да. Звоним для решения вопроса вашей задолженности перед компанией «Микредит». Вы оформляли займ 11 декабря 2014 года. Срок вашей просроченной задолженности 186 календарных дней. А сумма 132 826 рублей 44 копейки. Вам необходимо оплатить данную задолженность сегодня-завтра. Оплата поступать будет? Сколько копеек? 132 826 рублей 44 копейки. Ого, конечно, много. А почему такая сумма? Вы не оплачивали с февраля месяца, на данный момент кредитор хочет, чтобы вы оплатили всю сумму полностью. Ну я не хочу. Он хочет, а я не Почему хочу. Вы не хотите? Ну не хочу. Когда же вы хотели, денежные средства, вам их дали, поэтому надо возвращать. Ой, давайте без вот этого. Без чего вот этого? Возвращать, не возвращать. Неконструктивный диалог. Что вы думали? Взяли денежные средства и оставить у себя их или что? Конечно, так и думала. Ну, конечно. Ну, так как будем решать этот вопрос? Ранее оплачивали, а потом взяли и перестали. Ну, да, надоело. Ну, согласно 39 статье, вы обязаны выполнять свои обязательства надлежащим образом. А как, что это за статья такая страшная? Ну, найдите, почитайте. Я не умею читать. Научитесь. Давайте вы передадите кому-то там, кто попросил вас, чтобы они оптом все шли нахуй. И ты тоже. Я вам фиксирую отказ от оплаты, всего доброго. Фиксирую на очке своем. Ага. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Долговое агентство Дельта М. Меня зовут Пугачева Анастасия Дмитриевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Наш с вами разговор записывается. Скажите, Бравко Мария Николаевна, вам знакома? Скажите, а вы родственница Пугачевой? Очень смешно. Не, ну что, серьезно. Да, нет, я вижу, что с вами уже разговаривали. Ну, хотя родственница Пугачевой не будет сидеть звонилка за 19 тысяч. Да. Просто одна фамилица. Да. Скажите, вы отказываетесь передавать информацию? Да, иди нахуй. Что, есть вопросы там, нет? Всего доброго. Съебалась. Здравствуйте. Здорово. Меня зовут Шевчук Ярослав Петрович, компания «Конго». У нас с вами записывается разговор о Ксении Николаевне. Могу услышать? Ебало, не трясет у тебя, а? «Конго», блядь. Да, вопросы у вас такие. Хуй ты своего обезьянника там звонишь, блядь. Почему из обезьянника? Ну, потому что из обезьянника у тебя. Вы нахуй здесь были? Но вы здесь были? Нет, не был, но слышу, бля. Ну и что тогда? А что ты такой охуевший ты стал, а? Измайлов, что ты такой охуевший? Что не знаете? Измайлов, говорю, что ты такой говорите? Охуевший стал, а? Измайлов. Тут недавно тебе сказали, что, блядь, что ты ебало маслом смазал. Кто вы такой-то? Какой Измайлов? Вы о чем? Ты Измайлов. Все нормально? Для чего вы взяли? Я вам другую фамилию назвал. Ты же представился, что ты нахуй? Вы не слышали? Совсем другую фамилию назвал. Какую ты назвал? Какой ты назвал? Слушать лучше надо. Ваши трудности. Повтори, хуесос. Ксения Николаевна, позовите. Нахуй, иди, а то ебало треснет у тебя. Что это означает на вашем языке? То, что у тебя ебало треснет, превратится в жопу нахуй. Переведи. На русский язык. Да перло, да перло. Нет, переведите. Че, тупой такой нахуй? Ну, вы на каком языке говорите вообще? Я не понимаю, у вас через слово мат. Ну, потому что ты тупорылый. А я говорю на древнеславянском языке. На русском, народном. Славян? Да, Измайлов. Нет, Ксения Николаевна, позовите, кто это такая вообще? Знаете ее, нет? Да хуй, иди, дебил, блин. А как с тобой базарить еще, а? Измайлов из Конго. Обезьянник ебаный. Нормально разговариваешь. Да пошел ты нахуй, понял? Почему? Что вы экаете? А что ты такой хуевший стал, а? Измайлов из Конго. Раньше ты обижался, когда тебе говорили. А сейчас что, уже тебя злой коллектор покусал нахуй, а? А вы что, на чем смеетесь сейчас? Хуесос, ты в курсе, что у тебя связь хуёвая, беспонтовая. Выйди куда-нибудь на балкон. Да, плохо слышите. Я оплати быть. Нахуй свой интернет ебучий, бля. Плохо слышите? Ну что, Измайлов, что тебе надо? Излагай быстрей. Так я сказал, Ксения Николаевна. Так я тебе сказал, иди нахуй. Так вы его не позвали? Кого? Чего не позвал? Того. Ты что, ебанутый там, что ли? Иди нахуй, дебил, блядь. Не пойду. Да сходи нахуй, хули. Судя по голосу, ты туда часто ходишь, блядь. Чего взяли? Ну, голос у тебя пидорастический. Да? Да. Потому что, блядь, это факт. Потому что? Это не факт. Это факт, стопроцентный факт. Да вы, во-первых, за языком не следите. Что ты троить начал? Я? Да, Измайлов, что троить? Так это вы просто плохо слушаете. Что, если это вы, блядь. Ну, пиздец, нахуй. Троить вы. Все, троить начал, а? Вы нервничаете, вы. А что ты в стрелочника сразу превращаешься, а? До этого был пидорасом, теперь стрелочником. В курсе, что стрелочник хуже пидораса? Так у тебя все вместе. Расскажите. Не в курсе. Ну вот, я тебе уже просветил. Кто сказал? Кто сказал? Представьте, кто вы такой, что так смело разговариваете. Народ так говорит. Я говорю от имени народа. Вы за народ? Русского народа. Народ не можете говорить. А ты телефонный пиздобол, который другую работу себе не смог найти, а смог как тёлка сидеть, блядь, на телефоне, нахуй, и обзванивать людей, и мозги им ебать, нахуй. Ты мне там параллельно говори, понял? Дело, Измайлов, понятно? Из Кондона. Да не ваше дело. А что ты мне на понятно тут? Не да, ваше дело, правильно? Ты что тут мне понятно дело. Говоришь? Ты там что, охуел что ли вообще? Блин? Понятно. Я говорю вам, понятно. Ты охуел там что понятно, ли, а? Нет. Долбоёб, нет, понятно вам, а? Я вам вопрос задал. Давай мы теперь тебя по-другому будем называть, а? Давай мы тебя как-нибудь по-другому. Измайлова пойдет. Люська Измайлова. Что вы нервничаете? Вас что-то обидело в моем разговоре? Слушай, у тебя в скрипте прописано, что нужно говорить нервничайте, не нервничайте. Это так прописано в скриптах, да? Нет, вы что-то чтобы человека как-то из себя там, да, вывести, да? Ты в параллель не говори, блядь. Ты в параллель не говори, ты пидорас, ты ебаный, нахуй. Съебался отсюда, обезьяна тупорылая, нахуй. Давай. Такой тупой. Удачи вам. Я тебе немножко надаю, блядь, на клыка, нахуй. Понял, блядь? На клыка надаю тебе. А, ну там дежурки находится. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Это с полиции следователь Борисова. Майор юстиции. Подскажите, пожалуйста, как я могу услышать Ксению Николаевну? А с какого отдела? Это с управления, с Гаврилова. С Гаврилова? Да. Фамилия, имя, отчество еще раз. Борисова. Отчество, имя? Татьяна Михайловна. По поводу чего звонить, Татьяна Михайловна? По поводу поступило заявление, мне нужна Ксения Николаевна. Какое заявление поступило? А кем она вам является? Какое поступило заявление, еще раз тебе говорю. Значит, хорошо, мне надо на... Что за тон, я не поняла. Уважаемый, вы ничего не путаете? В каком тоне разговариваете? А ты в курсе, что Гаврилова нет такого? Нет у Гаврилова, да, в управлении? Да, нет. А вот я посмотрю, когда к вам поедут оперативники, как вы будете разговаривать. Давай, Гаврилова 96. Ага. Нет, давай посмотрим. Все, ожидай. Давай.